Лесные тролли. Давным-давно в Норвегии в одной деревне жил крестьянин с женой. И жили они так бедно, что двоим их сынишкам приходилось ходить по соседним селам и просить милостыню. И вот как-то утром вышли ребятишки из дома и отправились милостыню собирать. С собой у них были мешочки и топорик. Ходили они целый день и не заметили, как вечер наступил. А до дома еще далеко. Младший брат и говорит старшему: «Братец, скоро стемнеет. Мы ж домой попасть не успеем». «Ничего еще, как успеем. Я короткую дорогу знаю, она вон через тот лес идет». «Через лес?» «Ну да». «А в лесу не страшно?» «Да не бойся ты, мы этот лес живо проскочим». И вот пошли ребята по тропинке через лес. А в лесу темнеет быстро. Вот уж и тропинки не стало видно. Сбились братья с дороги и забрели в самую чащу. А у этого леса недобрая слава была. Говорили, что здесь водятся лесные тролли. «Братец, что теперь с нами будет?» «Да не скули ты! Мешки у нас есть и топорик есть. Сейчас нарубим веточек, набьем наши мешки, приляжем на них и проспим до утра. А потом? А как светло станет, найдем тропинку и живо домой доберемся». Ну что ж, скорее всего, так бы оно и было. Но надо же такому случиться. Как раз в это время в лесной чаще прогуливались самые настоящие лесные тролли. Да не один, не два, а целых трое. «Братец, что это?» «Не знаю. Кажется, земля дрожит». «Ну, конечно, еще бы земле не дрожать, когда шагают такие громадины. Каждый из троллей был ростом чуть ли не с дерева. Но вот чудеса! У этих троллей на всех троих был один единственный глаз, да и тот стеклянный, может, оловянный, ну уж точно не деревянный. У каждого на лбу было углубление, и тролли строго по очереди вкладывали туда свой глаз. Глаз был у того, кто шел впереди, а остальные шли следом и держались за переднего тролля. А в это время двое братьев сидели под деревом и тряслись от страха. Они уже поняли, кто к ним приближается. «Братец!» «Тихо! Ни звука! Если будем сидеть тихо, может, они нас не заметят». А тролли все ближе и ближе. В темноте их единственный глаз светился, как фонарь. Он освещал дорогу, а заодно и самих троллей. И маленькие братья их хорошо видели. Вот еще немножко, еще чуть-чуть, и тролли пройдут мимо. Но тут один из них остановился и повел носом. «Фу! Человечьим духом пахнет!» «Братец, что ж теперь делать?» «На, держи мешки, а я возьму топорик. А теперь встань вон там, под сосной, и жди. Как только я свистну, беги, что есть мочи, понял?» «Ага». «Тролли за тобой побегут». «Ой!» «Они за тобой, а я за ними. Не бойся, я их остановлю». И вот встал младший у сосны, а тролли его увидели и двинулись прямо к нему. Услышал младший свист и понесся, как заяц. А тролли, конечно, за ним. В это время старший брат подкрался сзади и изо всех сил ударил последнего тролля топориком по ноге. Тролль, конечно, завопил от боли, а другой, бежавший первым, вздрогнул и бряк! Выронил свой единственный глаз. А старший брат уже тут как тут быстро схватил драгоценный глаз и отскочил в сторону. Потом подозвал младшего брата и крикнул троллям. «Ну что, господа живоглоты, где теперь ваша сила?» Тролль, который выронил глаз, бешено завертел огромной башкой и завопил. «Раздавлю, как козявку!» «Сам ты козявка! Ты теперь и мухи не обидишь! Теперь у меня одного три глаза! Два моих и один ваш! А у вас троих ни одного!» «Отдай! Отдай мне глаз!» «Ой-ой, как страшно! Вот как закину ваш глаз в болото, что тогда делать будете?» Ох, как перепугались тролли. Стали они упрашивать паренька отдать им глаз. А за это пообещали ему столько золота и серебра, сколько он сможет унести. Но паренек решил по-своему. «Давайте сделаем так. Крикните кого-нибудь из своих, голос ваш далеко слышно. И пусть кто-нибудь принесет сюда ведро золота, ведро серебра и поставит под дерево». «А ты что будешь делать?» «А я спрячусь в кустах, буду смотреть за вами. А как только золото будет под деревом, вы велите вашему родственнику сразу же убираться обратно. И без разговорчиков, ясно?» «А потом ты отдашь нам глаз?» «Нетушки! Вам отдашь, пожалуй, живо без головы останешься. Нет, ваш прекрасный глаз я повешу на деревце, тут недалеко. А вы его поищите. А пока вы будете искать, мы с братцем до родного дома доберемся». Завыли тролли, заревели, одеваться некуда. Пришлось сделать так, как сказал старший брат. Близко от этого места жила старая троллиха, бабушка троллей. Крикнули ей чудище, чтобы несла скорее ведро золота и ведро серебра. Притащила бабушка два полных ведра и побежала обратно, только земля задрожала. Братья пересыпали свои сокровища в мешки, а старший брат и вправду повесил чудный глаз на елочку, как игрушку. Потом братья взвалили мешки с золотом и серебром на спину и отправились домой. Вот так до сих пор и неизвестно, нашли тролли свой глаз или нет. Может, до сих пор ищут. А братья вернулись домой и с тех пор зажили богато и счастливо.